и от волнения принимается размахивать руками. «О, мой народ! Нельзя терять ни минуты!» — восклицает король, пытаясь утихомирить разбушевавшиеся языки. «Он прав!» — соглашается Барахлюш. «Не будем терять времени!» Король торжественно спускается с помоста и направляется в сторону коленопреклоненного перед волшебным камнем воина. На полпути он останавливается и, повернувшись к советникам, говорит: «Настал трудный час, и потому я прошу вас отбросить все формальности и немедленно утвердить владетелем могучего меча ту, кто, по моему мнению, обладает всеми необходимыми качествами для предстоящей опасной миссии». Сделав еще несколько шагов вперед, король снова останавливается и продолжает. При этом лицо его приобретает необычайно ласковое выражение, а голос звучит умильно. «Ту, кто через несколько дней официально займет мое место, то есть станет во главе нашего королевства». От детской улыбки, заигравшей на губах короля, лицо его молодеет на глазах. «Полагаю, вы уже поняли, что я говорю о принцессе Селении, моей дочери!» И он с нежностью раскрывает объятия коленопреклоненному воину. Юная девушка, облаченная в костюм воина, медленно, как того требует протокол церемонии, встает, поднимает голову, и всем становится видна ее ангельская мордашка. Она еще красивее, чем на рисунке в дедушкиной книге. Ее отливающие сиреневым блеском взлохмаченные волосы удивительно гармонируют с миндалевидными глазами цвета мальдивской бирюзы. В душе этой хрупкой девочки живет неукротимый дух. Больше всего она любит играть в разбойников и воинов. Однако никакой боевой костюм не может скрыть ее изящной женской фигурки. Это настоящая принцесса, белокожая, как Белоснежка, красивая, как Золушка, грациозная, как спящая красавица, и проказница, как Робин Гуд из диснеевского мультика. Король гордится своей красавицей-дочкой. При мысли о том, что это очаровательная девчушка, его дочь, он буквально багровеет от удовольствия. Зрители аплодируют в знак одобрения. Но вряд ли кто-нибудь выиграет пари, если станет утверждать, что выбор пал на Селению после долгих и взвешенных размышлений. Скорее всего, свою роль сыграло очарование принцессы, мгновенно покорившее всех присутствующих. И только Барахлюш совершенно равнодушен к ее чарам. «Давай смелей, Барахлюш!» — подбадривает себя мальчик. Король делает последний шаг в сторону дочери. «Принцесса Селения, да пребудет с вами победоносный дух предков!» — торжественно провозглашает король-отец. Селения подходит к камню и медленно протягивает руки к мечу, готовясь половчей ухватить его рукоятку. В эту минуту на арену выскакивает Барахлюш. «Папа!» — кричит он на бегу. При виде его Селения от злости топает ногой. «Ах ты, Барахлюш несчастный!» — шипит она сквозь зубы. Она прекрасно знает, что даже в такой торжественный момент ее младший братец способен выкинуть любой фортель. Король ищет взглядом сына. «Я здесь, папа!» — кричит мальчик, подбегая к разгневанной Селении. «Ты опять хочешь меня разозлить? Не мог подождать 10 секунд! Валял бы потом дурака сколько угодно!» «У меня возложена очень важная миссия!» — возражает Барахлюш, старательно подражая торжественному тону отца. «Что? А моя миссия, значит, неважная? Я должна вытащить меч и идти на битву с ужасным У!» Барахлюш пожимает плечами. «Ты слишком большая гордячка, чтобы вытащить этот меч из камня, и ты это прекрасно знаешь!» «Послушай, всезнайка.